ходят кони по конюшне, нет кобылы, коням скучно, ай, коровам не идут, быку ж больно крут, ни овечки хромоногой, ни до ярочки убогой, ой. А как же коням быть? Кони хочут ить. Вот и прыгнул конь буланой на корову окояной. Ай, да только не попал и в навоз упал. Нет кобылы, коням скучно.